Глава 18. Митяй не обманул. Я сразу увидела в оговоренном месте мужичонку неопределенных лет. Он помахал мне рукой, а когда я приблизилась к нему, сказал: «Потрепала тебя жизнь. Не свежо смотришься, раньше посимпатичнее была». Я тут же вспомнила, что в книжечке лежало мое фото 20-летней давности, и сурово спросила: «Где взяли книжку?» «Нашел», — заржал Митяй. «В сумке. Во, твое?» Я уставилась на хозяйственную кошелку с колесами. «Шел вчерась домой», — начал рассказывать мужик. «Гляжу, сумка лежит». «Ничего такая, не рвань. Подошел к ней, открыл. И че? Там шар типа из боулинга, железный, с цепью». «Ядро Рылькина», — прошипела я. «А на дне книжонка», — продолжал Митяй. «Я человек воспитанный, несовременный гопник, когда-то комсомольцем был. И вот я, как честная личность, открыл первую страницу, читаю. Дарья Васильева, поселок Ложкино, верните за вознаграждение». И телефон приписан. Другой бы, кто моего образования не имеет, мог зашвыркать книжку в помойку и учапать, но я не таковский. Потому тебе и сообщил. Гони десятку, забирай свое и чао, бомбина, сори. «Хотите, расскажу, как в реальности события развивались?» — предложила я. «Вы шли мимо частной клиники, а около подъезда стояла сумка. Вы подумали, вот удача, кто-то забыл хорошую вещь, и сперли находку. Да только содержимое сумки вас разочаровало. В ней не оказалось ни кошелька, ни дорогих вещей, и вы решили содрать с ее хозяйки энную сумму». Мужик поскреб ногтями шею. «Но вообще, нельзя людям добро делать. Они им воспользуются, а потом тебя же навозом закидают. Блокнот нужен?» Я кивнула. Митяй сделал характерный жест пальцами. «Гони лаве, десятка!» Что было делать? Я открыла кошелек. «Черт, налички нет!» «Вон банк!» — услужливо подсказал мужик. «Видишь вывеску? Рядом стоим. Давай карточку и код. Живо туда-сюда обернусь, вытащу сколько надо из автомата». «Хорошая идея», — одобрила я, ехидно улыбаясь. Митяй протянул руку. «Ну, кредитка и пароль». «Берите торбу и катите к банку», — велела я. И, сделав пару шагов, толкнула дверь с табличкой «ОБГД кредит». Мужик, разочарованно вздохнув, потопал следом. В небольшом зале оказалось всего два окошка. За одним сидела девушка, за вторым — юноша. Митяй втянул в помещение каталку и плюхнулся на стул. «Уф, тяжелая железка! Зачем она тебе?» «Вес сгоняю», — ответила я. «Вместо фитнеса ядро таскаю». «Бабы дуры», — философски заметил вымогатель. «Где у вас банкомат?» — спросил я у девушки. «Слева», — ответила та. Я увидела железный шкаф и не сдержала эмоций. «Где вы его откопали? Раритет из 90-х. Уж и не помню, как таким пользоваться. Карточку в прорезь вставьте, остальное он сам сделает», — посоветовал парень. «Ты чё, первый раз тугрики снимаешь? Давай кредитку, скажи пин, все выполню в лучшем виде», — оживился Митяй. «Сидите молча», — приказала я и сунула пластиковую карточку в прорезь. Экран мигнул, появилась надпись. «Язык общения русский, английский, нчамский». Удивленный последним названием, я нажала на первую кнопку. Железный монстр закряхтел, загудел, возникла цепочка странных символов, отдаленно напоминающих буквы иврита. Я опять ткнула пальцем в клавишу. Пращура современных банкоматов заколотила в лихорадке, по монитору заскакали непонятные символы, теперь походившие на иероглифы. Я решила, как говорится, от греха вернуть свою карту, но не тут-то было, монстр не захотел ее отдавать. Пришлось обратиться к клеркам. «Возникла проблема». «Юра, разберись», — велела девушка. Юноша приблизился к помеси шкафа и сейфа. «Олеся, он что-то странное нарисовал, и кредитка не вылезает». Коллега закатила глаза. «Нажми возврат». «Не работает», — ответила я. «Придется к мастеру обращаться», — сказала девица, хватаясь за телефон. «Алло, отделение 8. У нас банкомат заглючило. У клиентки карточка застряла». «Нет». «Когда он приедет?» «Окей». Работница банка сладко улыбнулась и обратилась ко мне. «Приходите через 3 недели в 7:45 утра. Специалист достанет вашу карточку». «С ума сошла!» — заорал Митяй. «Деньги сейчас нужны. Может, я завтра помру? Встань и вытащи банкноты». «Не могу», — отрезала Олеся. «Заполните бланк-заявку». Митяй выпалил ругательство. Я взяла протянутый девушкой лист и прочитала первый вопрос. «Причина неполучения платежного средства. Отметьте крестиком нужный вариант. Карта. А. Просрочена. Б. Испорчена. В. Облита неизвестным веществом. Г. Покусана животными. Д. Не соответствует образцу. Е. Фальшивая. Ж. Чужая. З. Всунута не тем концом. И. Всунута так, но неверно». «Здесь нет ни слова о том, что банкомат может проглотить пластик», — вздохнула я. «Надо просто открыть переднюю панель и вытащить кредитку». «Не имеем права на это действие», — хором ответила парочка клерков. «Позовите начальство», — потребовала я. «Его нет», — радостно улыбаясь, доложил Юра. «Вообще, блин», — просипел Митяй. «Ща, ребята, я сам ваш гроб с кассой починю». «У вас нет спецразрешения на работу с...» Завела Олеся, но договорить не успела. Митяй подскочил к динозавру банковских услуг и треснул его кулаком по боку. Шкаф чихнул, из прорези выпал блестящий прямоугольник. «Метод Шандараха не подводит», — удовлетворенно заметил мужик. «Давай, Даша, загребай карту и заводи шарманку сначала». «Вы не имели права бить оборудование», — возмутилась Олеся. «И чё?» — злобно зыркнул на нее Митяй. 3 недели ждать? Я 100 лет так телек дома чиню». «Вы не у себя дома», — загундел Юра. «Банкомат принадлежит...» «Извините, карта не моя», — прервала я их спор. Олеся вскочила. «А чья?» Я начала рассматривать находку. «Не понимаю. Тут какие-то странные буквы. Ни кириллица, ни латиница, ни иероглифы, ни арабская вязь, ни иврит. Их я впервые увидела на мониторе, когда банкомат мою карточку заглотил». «А, есть цифры. Вот, они понятны. Сначала 10, потом 1992». Клерки переглянулись. «Зачем засунули в автомат по выдаче денежных средств недействительные средства оплаты?» — сурово спросила Олеся. Я показала девушке прямоугольник. «Там есть фото пожилой негритянки. Мы похожи?» «Как дерьмо на конфету!» — заржал Митяй, успевший подойти ко мне и навалиться на мою спину. Я отодвинулась на пару шагов. Надеюсь, выдав сей поэтический словесный оборот, мужик посчитал меня сладостью, а не продуктом жизнедеятельности организма. «Леся, это не ее платежное средство», — подтвердил подошедший ко мне Юра. «Как такое получилось?» «Не знаю», — растерялась Олеся и быстро направилась к нам. «Банкомат только сегодня утром подключили. Наше отделение ОБГД кредит еще и дня не проработало. Мы только-только открылись. Вон даже краска на стенах не совсем высохла. Что вы делаете?» «Не парься», — велел Митяй и опять стукнул железный короб. Послышалось звяканье. Чуть пониже монитора приоткрылась ранее незамеченная мною дверца. Оттуда вылетела жестяная банка и угодила прямо к ногам Митяя. «Зыка!» — возликовал дядька. «Пивасик! Ща я его уговорю!» «Не стоит пробовать напиток, если не знаешь, для чего он предназначен», — остановила я Митяя. «На упаковке нет ни одного слова на понятном языке. Юра, Олеся, вы уверены, что в вашем отделении был установлен именно банкомат?» «Выглядит как банкомат. Устанавливали как банкомат. Подключали как банкомат. Нам сказали, что банкомат. Значит, это точно банкомат», — выдал логическую цепочку Юрий. «А на что, по-вашему, он похож?» — засмеялась Олеся. «На кастрюлю?» «Для кухонной утвари монстр великоват», — возразила я. «Но я никогда не видела автомат, который одновременно отсчитывает купюры и дарит выпивку. Хотя, постойте, что-то он мне напоминает». «Хорош трындеть!» — разозлился Митяй и ударил железный гроб ногой. — «Гони, дрянь безмозглая, мою десяточку!» От шкафа не последовало никакой реакции. «Кто-нибудь у вас хоть раз получал из этого устройства рубли?» — осведомилась я у служащих. «Нет», — признался Юра. Мы открылись час назад, Леся права, вон та стена еще липкая. Согласитесь, странная штука тут стоит, вздохнула я, нелепая. Ой, тише, попросила Леся, не ругайте его, еще услышат. Боишься, деньговыдавалка на тебя за плохие слова обидится? Захохотал Митяй. Не смешно, строго сказала Леся. Я давно заметила, если про стиральную машинку или хлебопечку сказать, что она плохо работает, агрегат вмиг ломается. В пятницу пожаловалась сестре, что мультиварка с одного бока пирог пропекла, а с другого нет, и она в субботу даже не включилась. Сила негативной мысли способна электронику из строя вывести. «Бабы дуры!» — зажал Митяй. «Все дебилки!» Юра укоризненно посмотрел на него и произнес менторским тоном. «Уважение к женщине — признак интеллигентного человека». «Да, слабый пол не так умен, как мы, но неприлично тыкать обезьяне в нос тем, что она обезьяна». «Я мартышка?» — оторопела Леся. «А ты кабан вонючий!» «Почему вонючий?» — обиделся парень. «Два раза в день моюсь. Это мужик противно пахнет». «Клиент всегда благоухает», — ответила девушка. «А вот ты...» «Стоп!» — скомандовала я. «Ребята, потом подеретесь. Где ваше начальство? Не уйду, пока с ним не побеседую». Олеся понизила голос до еле слышного шепота. «Вадим Георгиевич, управляющий отделение и сын владельца ОБГД кредит, банкомат сам закупал, поэтому он не может быть плохим. В смысле, автомат. Все, что делает Вадим Георгиевич, надо хвалить». «Отлично. Зовите его», — обрадовалась я. «Понимаю, что вам велено ограждать начальство от обозленных клиентов и говорить, будто оно отсутствует. Но я не уйду, пока не побеседую с вашим боссом». «Шеф, правда, еще не пришел», — скуксился Юра. «И вы первые посетители нашего отделения. Никто до вас деньги снять не пытался». «Чего зря балаболить?» — выкрикнул Митяй, и тут же развил бешеную деятельность. Выдернул из держателя огнетушитель, а затем с силой ударил им по нежелающему работать агрегату. Раздался гул, скрежет, монитор заиграл разноцветными огоньками, и полилась песня на неизвестном мне языке. Я поняла только имя — Микки Маус, Микки Микки, Нига-Нига, Нима-Нима, Микки Маус, Обрдахрмда, Микки Микки. «Ну вообще!» — попятилась Олеся. Банкомат умолк, затрясся и оглушительно чихнул. Передняя панель упала на пол, из недр лавины хлынул поток долларов. Митяй взвизгнул, прыгнул и наступил на банку с неизвестным содержимым. Жестянка хлопнула, из нее вылетела струя бордовой жидкости, часть которой попала на деньги. Мужик, не обращая на это внимания, кинулся собирать купюры. «Не трогайте!» — заорал Юра. «Помогите! Спасите! Грабят!» Олеся почему-то заползла под большой стол, а я растерялась. Потом увидела в горе зеленых ассигнаций несколько кредиток, присела на корточки, начала рассматривать купюры. Поняла, что на валюте вместо американских президентов изображен главный герой мультиков Уолта Диснея, и рассмеялась. «Деньги Микки Мауса! Ну как я сразу не сообразила? Это же сувенирный банкомат из какого-то Диснейленда. Засовываешь кредитку, и он тебе выдает несколько игрушечных купюр вместе с банкой напитка. Юрий, прекратите голосить. Бумажки на полу не имеют ни малейшей ценности. Сын хозяина банка, похоже, не самый опытный финансист. Его надули мошенники, которые продали пришедшее в негодность оборудование. Оно стояло в каком-то развлекательном центре, то ли в Азии, то ли в Африке, не знаю, где говорят на нчанском языке. Видите несколько кредиток? Они все работали до середины 90-х. Вашему Вадиму Георгиевичу всучили то, что давным-давно подлежало утилизации. Я выпрямилась и увидела, что Митяя в помещении нет. Мужичок удрал, набрав полные руки бесполезных ассигнаций. Решил, что у него сегодня день невероятного везения. Он поймал за хвост синюю, вернее, зеленую птицу удачи. Сумку с ядром Рылькина и моей записной книжкой проходимец бросил, посчитав, что 10 тысяч рублей — ерунда по сравнению с прорвой американских долларов. «Хозяйский сын — идиот!» — в сердцах выпалил Юрий. «Я бы на месте отца отправил его в армию, навоз за лошадьми убирать!» «Лошади давно не состоят на вооружении», — заметила я, поднимая с пола свою кредитку. «А вот и нет», — возразил Юра. «Лично я служил в конном подразделении, меня туда дед определил. Не разрешил после школы в институт поступать. Ну и правильно сделал. А то бы я балбесничал, пил, гулял и стал бы как Вадим. Ну не дурак ли? Купил сувенирный банкомат». Из-под стола донесся горький плач.